Глава 19. Эскейпер вдруг почувствовал жажду. Отправился на кухню и напился из трехлитровой банки с уксусным грибом, похожим на серую неопрятную медузу. Бабушка Дуня называла его гриб. У Башмакова мелькнула даже мысль прихватить с собой на развод отпочковавшуюся маленькую медузку. И будет у него там, на Кипре, к изумлению слуг, трехлитровая банка с обвязанным серой марлей горлышком. А внутри... Олег Трудович вздрогнул, почувствовав на своем плече чью-то руку. У него потемнело в глазах, и по телу пробежала знобящая слабость. Только не Катя. Она не должна. У нее же уроки. А с урока уйти она не может ни при каких обстоятельствах. Даже когда Катя была беременна тем, так и не родившимся ребенком, когда чуть сознание не теряло от токсикоза, все равно с урока не уходила. Башмаков иной раз представлял себе Катю в виде юной комсомолки-партизанки, попавшей в плен к гестаповцам. Они осыпают ее киношными пощечинами, скалят зубы, повторяя «Пароль, говори пароль, сволочь!» А она только молчит в ответ и сверкает ненавидящими глазами. Башмаков внутренне сознавал, что, окажись он сам в этом воображаемом фашистском застенке, выдал бы пароль при первом же грубом окрике. Явки, может быть, и не сдал, а пароль точно выдал бы. Олег Трудович медленно обернулся. Перед ним стоял улыбающийся Анатолич. «Испугался?» «Немного». «Ну, извини. У тебя накидушка 13-я есть?» «Была». «Представляешь, я вчера этому из третьего подъезда, ну-ка, у которого еще пудель ненормальный, дал на час. Вторые сутки пошли!» «Точно говорят, какая собака такой хозяин?» Башмаков, еще ощущая в ногах огольчатую слабость, взял кухонный табурет, отправился в коридор, достал с антресоли ящик с инструментами и нашел, погремев железяками, накидушку, сохранившуюся с тех времен, когда он колымил на автостоянке. «Спасибо», — сказал Анатолич. «Через полчаса отдам». «Через полчаса не надо», — насторожился Башмаков. «Я скоро уеду. Завтра отдашь». «Завтра так завтра. Спасибо». «Назад опять через балкон полезешь? Или тебе дверь открыть?» «Давай через дверь. Я веревки для гороха натянул. Неудобно перелезать. Чуть не свалился». «А здорово я тебя напугал». «Здорово». Башмаков проводил соседа и закрыл дверь. Потом пощупал пульс. «Напугал. Полконавт хренов». Было время, они с Анатоличем частенько лазали друг к другу через балкон. Кстати, свой второй неудавшийся побег Башмаков совершил именно через балкон. Вышмыгнул незамеченный через квартиру Анатолича. И, уезжая в такси, злорадно воображал, как жена начнет искать его по квартире, путаясь и недоумевая, куда же мог подеваться муж, вроде бы не отлучавшийся из дому. Анатолич, тогда еще майор, и жена его, Калерия, или просто Каля, появились в доме лет 14 назад. До них в двухкомнатной квартире проживала изможденная женщина с сыном-алкоголиком Герой. Гера запивал раз в полтора месяца. Тогда соседка звонила Башмаковым в дверь и строго предупреждала. «Герка будет деньги занимать. Не давайте». Но он у них ни разу не занимал. Дважды среди ночи плачущая соседка вызывала Башмакова вязать забаянившего Геру полотенцами. Третий раз Олега Трудовича в качестве понятого вызвал милиционер. Скрюченный Гера неподвижно лежал на залоснившейся тахте, и лицо его напоминало зачерствевший плавленый сырок. Над покойником склонился врач. На столе стоял граненый стакан, покрытый изнутри коричневым налетом, как от крепкого чая. А рядом валялся шприц с иглой, затертый до желтизны. Размеченные рисками стеклянный цилиндрик и поршень были тоже грязно-коричневого цвета. «Передозировка», — констатировал врач, распрямляясь. «Подпишите», — приказал милиционер Башмакову и ткнул пальцем в протокол. Было лето, и вскоре Башмакову уехали в Крым по путевкам, которые, как всегда за полцены, достал Петр Никифорович. А когда вернулись, заметили. Дверь соседской квартиры обита красивым темно-вишневым дерматином, перетянутым золотыми шнурочками. Башмаков разбирал чемоданы, ругая Дашку за то, что она забыла в пансионате свои новые пляжные тапочки.